Глава 23. Ходил по лавкам, поменял 5 королевских золотых в одной из них на пробу, не привяжутся ли карманники по наводке из лавки. Сумма, конечно, небольшая, немного больше месячной платы местного мастерового. Завтра поменяю побольше, 20 золотых. Проверю еще раз, так ли это безопасно. Что-то теперь постоянно дую на воду после приключений в предыдущем городе. Ладно, что хоть там легко отделался. Навалял серьезным мужчинам по головам и башкам, потом отсиделся в номере. Появилась мысль насчет прокатиться до порта и там разузнать, когда можно отплыть и куда. Но хозяин трактира объяснил мне, что про такое с гарантией никто не расскажет ни здесь, ни в самом порту. Придется сначала доплыть хотя бы до Малера, большого порта при большом городе на побережье, лежащего примерно по центру морской стороны Террума. Придется ехать в портовый городок, там жить в ожидании попутного корабля, поставив, естественно, всех имеющих отношение к порту в известность, что ждешь подходящего рейса. Только так, когда можешь собраться за 10 минут и прыгнуть на палубу отходящего каботажника. Ценное сведение. Что-то я совсем не подумал, что есть большие порты, имеющие связь с соседними странами, и есть мелкие, рассчитанные только на каботажников. Из больших, как Малер, часто ходят корабли, те же шхуны в Сатум, а из местного я, скорее всего, доплыву только до него. Есть о чем подумать, ведь на моей карте показан крупным значком на побережье Террума только один порт, тот самый Малер. Все остальные и тот же, который ближе ко мне сейчас, обозначены мелкими. В принципе, ничего страшного не произошло, я все равно двигаюсь к цели кратчайшим возможным путем. Ехать ли мне в ближний порт? Тогда непонятно, сколько там можно прождать рейса в Малер. Или двигаться со своей лошадкой до Малера, чтобы наверняка там сесть на корабль до Сатума. Что выбрать? Я приник к карте и выяснил, что до нужного мне порта ехать примерно 200 километров. Где-то 150 до последнего крупного города перед ним, а потом еще около 50 по дороге, идущей по прямой траектории прямо в порт. 3 крупных города по дороге имеются, несколько мелких обозначено на карте тоже. Еще сама дорога. В общем, все, что мне требуется, есть на карте. Не близко. Это да. Так до соседнего порта тоже 40 километров добираться, а при наличии оказии лошадь придется бросать бесплатно. Но, скорее всего, просто ехать дальше, вдоль берега, через маленькие городки, в которых точно не поменяешь королевские золотые с более-менее хорошим курсом. Если вообще поменяешь, ведь там они никому не нужны. 4-5 ночевок и питание по дороге — это как раз по деньгам моя лошадка. При условии нормальной цены при продаже легко отобьет эти расходы. Еще примерно 20 золотых останется, которые местные, что особенно приятно. А так тоже будешь сидеть неделю в ожидании оказии и оставишь лошадь просто так или за полный бесценок, притом даже не поменяв все деньги полностью. Решено. Еду своим ходом, любуюсь природой, оживающей от наступающей весны, нюхаю распускающиеся цветочки, вкусно кушаю и сплю с комфортом по дороге. Это более рискованно, возможно, некоторые проблемы в пути и частая проверка бумаги, удостоверяющая мою личность при проезде в города. Но чем дальше от границы, тем проще с этим делом. У стражи мозги заточены на другое, не на ловле незаконных мигрантов и не на проверку их документов. Если у тебя есть такая солидная бумага с печатями, и выглядишь ты обеспеченным мужиком, значит, с тобой все в порядке. Подсознательно я понимаю, что хочу оттянуть время, когда окажусь на земле Сатума, отчетливо помню до сих пор, как попал там в рабство, и чего мне стоило себя освободить, биться там, как дикий зверь на арене, чтобы оказаться сразу проданным в другое рабство. Ведь еще сколько пришлось убить народа, своих номинальных хозяев, чтобы и им доказать, что я свободный человек». Ведь ни за что бы в это не поверили заносчивые дворяне и их верные слуги. Из-за такой темной истории и местные бандиты поимели ко мне свой корыстный интерес, поэтому пришлось срочно отбывать из королевства. Заодно то ли из мести этим самым бандитам, то ли из чувства мнимого благородства разворошить весь осиный рой так, что самому удалось исчезнуть очень-очень на тоненького, счастливо избежав встречи с быстро настигнувшей меня погоней. Теперь никаких таких благородно-мстительных порывов, только забота о своем благополучии, хорошем сне и аппетите, кроме постоянного продвижения вперед. Так, думаю я, поменяв 25 золотых в меняльной лавке и сразу же уехав из этого приятного для жизни города. Купил еще солидную золотую цепь с хорошим бриллиантом на подвеске за 55 королевских золотых, сразу же повесив себе на шею. Проверил камень, берет немного маны, можно хоть так тратить деньги с тяжелой суммы на поясе, которая теперь зримо полегчала. Осталось еще примерно 200 монет королевского золота и пока всего 50 местного. До соседнего графского города я примерно насчитал под 60 километров по карте и рассчитываю преодолеть их к следующему вечеру, переночевав на постоялом дворе по дороге. Расчеты казались вполне верными, но не оправдались, как оказалось, по вполне уважительной причине, не так уж и зависящей от меня. Через 3 часа в пути я уже мечтаю остановиться в трактире, и даже жалею, что проехал последний 1 час назад, подумав, что успею добраться до следующего. Впереди появилась полоска леса, я пришпорил лошадь, чтобы побыстрее его преодолеть, даже доскакал до опушки галопом и только здесь пустил лошадь шагом, переложив поближе наконечник копья и приготовив под руку само древко. Так я проехал 2 километра. Понемногу проверяя местность вокруг себя, через еще 10 минут моя способность нарисовала мне поляну в 100 метров от меня впереди по дороге, полную людей. Судя по стоящим на дороге людям, они кого-то или чего-то ждут, скорее всего, что сигналы от наблюдателя, который меня пока не увидел или ждет не моего появления. Во всяком случае, сейчас ко мне никто не побежал, сзади тоже никого не обнаружилось, значит, ловушка расставлена не на меня. В то, что собравшиеся здесь люди разбили лагерь для пикника, я как-то сразу не поверил и, зажав лошадке морду, чтобы не заржало, отошел в кусты, пока есть такая возможность, чтобы просто постоять и определиться с последующими действиями. Ехать вперед нет никакого смысла, проще повернуть назад, вернуться в тот трактир на дороге и остаться ночевать, так думаю я. Пока я стоял, раздумывая, что делать, послышался шум от приближающейся кавалькады, хлопанье кнута, звон упряжи и покрикивание форейтера. Шум приближается. Я подался поглубже в кусты, понимая, что совсем ни к чему мне светиться перед такой серьезной встречей 2 больших компаний, будучи просто одиноким путником. И те, и другие окажутся мне откровенно не рады и могут серьезно обидеть просто так мирного путника, не кстати попавшегося под руку, или просто попытаться обидеть, чтобы обидеться потом самим. Группа встречающих, как я убедился после нового заброса поискового умения, рассредоточилась по краям опушки, оставив 2 посредине поляны. Мимо меня пронеслась пара вооруженных всадников, потом карета, запряженная цугом, то есть 4 лошадей с форейтером на передней лошади, следом еще 4, если я правильно успел посчитать, вооруженных всадников. Едут все быстро и, как я понял, совсем не догадываются, что комитет по встрече на поляне уже заждался дорогих гостей. Но, выскочив на поляну, передние всадники разом закричали, предупреждая о каком-то препятствии и засаде. Кучер натянул вожжи, и карета, судя по звукам, пошла юзом по траве. Раздался дружный боевой клич, засадный полк с ревом кинулся на затормозивших передних ланскнехтов, задние всадники пронеслись вокруг кареты и встретились с выскакивающими на поляну засадниками. Раздались хлопки арбалетов, как я понял, со стороны группы нападающих, следом за ним звон мечей и крики неистово бьющихся за свою жизнь и жизнь своих господ бойцов личной охраны. Убедившись, что на меня никто не обращает внимания, я накинул уздечку на крепкую ветку и, нацепив наконечник на копье, спешно надел кольчугу поверх блузы. Я, если честно, не сказать, чтобы очень тороплюсь на место ожесточенной схватки, но какое-то жгучее внутреннее чувство сопричастности происходящему вытащило меня на край опушки, где я и замер, не выходя на открытое место. С первого взгляда стало понятно, что грамотно оформленная засада поначалу удалась. 2 передних всадников валяются перед перегородившими дорогу бревнами, лошади стоят рядом, но и 2 арбалетчика тоже далеко не ушли, лежат зарубленные недалеко от тех же бревен. Арбалеты валяются рядом с ними, и никому в кутерьме схватки не нашлось до них дела. Разобрались с ними вылетевшие из-за кареты всадники, которые даже в явном меньшинстве уверенно сражаются с превосходящими их численностью противником. Обе враждующие группировки различаются одеждой. Их оказалось нетрудно отличить друг от друга. Два воина разных расцветок уже лежат на земле. Их приученные лошади отбежали в сторону и, как ни в чем не бывало, поедают траву рядом с местом сражения, не пугаясь криков, звона железа и запаха пролитой крови. Темно-синие воины в количестве 5 воинов теснят троих светло-зеленых бойцов, у которых выделялся один крепкий воин, дерущийся как берсеркер. Он ловко крутится на коне в разные стороны, на моих глазах достал одного из рядовых воинов противника косым неожиданным ударом по шее. Только двое темно-синих всадников, более богатых одетых и действующих очень слаженно, тоже взяли в оборот одного светло-зеленого и, как по нотам, порубили его с двух сторон могучими ударами. Я обратил внимание, что форейтер убежал в лес и выглядывает из-за широкого ствола, ожидая, чем кончится схватка, как и я. Но кучер стоит на своей подножке, грозно взмахивает топором, не бросая свой пост, и ценный приз внутри кареты, который дружно выглядывает в количестве 2 породистых симпатичных лиц в открытые окошки, мужественно поддерживает криками своих защитников. Заметив, что их сторона явно проигрывает, одна молодая женщина из кареты закричала кучеру, чтобы он не геройствовал, а вывозил своих хозяек из западни. Кучер бросил топор под ноги, схватился за вожжи, потерял бдительность. Один из темно-синих отвлекся от схватки, весьма удачно бросил ему нож в спину, и кучер обмяк на своем рабочем месте, потом скатился под карету. Основной защитник женской чести еще сильнее взвинтил темп ударов, в отчаянной атаке задел одного из врагов мечом, правда, только ранив того. Воин остался в строю, зажимая раненую руку и делая вид, что собирается напасть, отвлекая внимание от подскочившего сзади всадника, который слишком широко размахнулся мечом и нарвался на сильный удар в грудь, пробивший кольчугу. Меч сверкнул и ударил берсеркера в район шеи, после чего выпал из руки уже мертвого воина, но и противник, получивший удар, зашатался в седле. Один из более богато одетых темно-синих закричал «Молодец, Гворин!» и, подскочив к раненому, рубанул его поперек спины, не пробив, правда, броню. Но этого оказалось достаточно. Берсеркер выпал из седла, потеряв сознание сразу. Оставшийся последним светло-зеленый воин успел ударить этого темно-синего, тоже не пробив доспех, заставив его застонать и выпустить из руки меч. Но смельчака со спины настиг второй темно-синий, после чего одним ударом выбил из седла. Все, в седлах оставались только темно-синие агрессоры. Лежащие на земле воины не подают пока признаков жизни, и раненый темно-синий, судя по всему, дворянин, разъяренно тут же закричал, что не рассчитывал на такой исход, садясь в засаду. Пока оставшийся невредимым единственный его спутник спрыгнул на землю и бинтует руку последнему оставшемуся в строю рядовому воину, раненый соскочил с коня и, даже не поднимая упавший меч, подлетел к карете, дернул ручку дверцы изо всех сил, но только оторвал ее. Дверь, как видно, заблокировали с другой стороны. Тогда он засунул руку в окошко и попытался нашарить там стопор, после чего, грязно ругаясь, выдернул руку, в которой торчит небольшой кинжал. Со стоном он тут же выдернул кинжал, нагнулся и ударом воткнул его в одного из защитников кареты, лежащего под ногами, возможно, что начавшего уже подавать признаки жизни. «Все, твой защитник сдох, прекрасная Делия! Твой прекрасный комет и ебрь заодно! Чертовы бабы, вы все равно узнаете, какой здоровый у меня конец!» — заорал он, позвал на помощь последнего невредимого соратника, с помощью которого выломал дверцу, используя в качестве ключа его меч. Силен мужик, как его плющит после кровавой рубки на адреналине, высокий, не очень могучий с виду, но ведь пропустил удар мечом по груди, руку ему проткнули почти насквозь кинжалом. Жить осталось, может, не больше недели, если будет хоть небольшое заражение, а он о сексе думает. Прямо сейчас желает утолить огонь в чреслах, истекая кровью. Выволок из недр кареты одну из женщин в нарядном и красивом пышном платье, оттолкнул ее своему невредимому помощнику со словами «Брат, давай прямо сейчас сделаем это до свадьбы!» Он гулко захохотал, вытаскивая другую женщину, бешено сопротивляющуюся и чувствительно задевшую больную руку, заставив его выругаться и бросить ее на землю. Пока брат удерживает вторую, также сильно бьющуюся женщину без особых усилий, раненому оказалось так непросто совладать с активно сопротивляющейся жертвой, и он, недолго думая, хлестким ударом наотмашь ладонью в толстой кожаной перчатке отправил ее лежать без чувств. Красивая женщина в таком же парадном платье упала в 5 метрах от кареты и лежит, не шевелясь. «Ерих!» — крикнул Громила раненому воину. «Сходи, найди убежавшего форейтера. Нужно кого-то посадить на карету, пока мы приведем к покорности этих девок». Раненый с сожалением оторвался от разворачивающейся перед ним сцены с последующим насилием, подхватил здоровой рукой меч и, подойдя к опушке леса, закричал, требуя от убежавшего слуги покорности, так как теперь у него новые хозяева, славные своей доблестью бароны фон Зины. Если же тот не проявит покорность, то будет запорот до полусмерти лично им, лучшим воинам баронов, а пороть его будут, пока кожа на спине не перестанет расти совсем. Продолжая выкрикивать угрозы и приказы, воин зашел в лес и пошел, как я понимаю, по следам убежавшего форейтера. Здоровый брат барон дотащил без усилий жертву до кареты и, заломив женщине руки, нагнул ее внутрь самой кареты, придавив лицом к полу. Потом у него возникли трудности, ведь ему приходится одновременно задирать кольчугу, спускать штаны, поднимать длинное платье на голову жертве, и все это одной рукой, второй придерживая продолжающую сопротивляться женщину, или скорее по внешнему виду девушку, которой в скором времени предстоит стать женщиной в самых отвратительных и возмутительных условиях. У его брата дела идут хуже. Удары раны мешают ему как следует устроиться на пленнице. Для того, чтобы задрать ей платье, ему пришлось встать и долго кружить вокруг жертвы, снимая свой доспех с помощью одной руки и громко ругаясь на ушедшего воина и себя, что не догадался сразу приказать тому помочь своему барону. «Ерих, с удовольствием подержал бы тебе руки, красотка!» Все это происходит как специально, прямо передо мной, смотрящим из-за ствола дерева, остающимся незамеченным всеми участниками разворачивающихся событий. Однако все. Уже пришло время остаться мужчиной и человеком, хотя бы в своих собственных глазах, как не хочется мне лезть в дворянские дела и проблемы. Пока дворяне-победители оказались заняты предсвадебными приготовлениями в полевых условиях, я перехватил копье и двинулся подальше от кареты к лежащим арбалетчикам, собираясь оттуда начать помогать несчастным женщинам. Я, конечно, обещал себе не лезть в такие не касающиеся непосредственно меня разборки, тем более разборки местного дворянства, в любом случае делающие меня виновным, как чужака и иноземца, но в сложившихся условиях помочь благородным жертвам я все же могу, не особо афишируя свою чужеземность и свою личность при этом. Иннокентий Белов. «Слесарь 5». Читал Сергей Уделов. Сентябрь 2024 года. Продолжение следует.